Глава 13. Новые планы Кристины. Среди идиотов мы можем встретить субъектов, близко подходящих к нормальным людям, но во всех проявлениях ума, чувства, характера и воли идиоты несколько отличаются от здоровых людей. Андрей открыл глаза, резко сел в кровати и осмотрелся. Умиротворенно вздохнув, снова лег и некоторое время, лежа на спине, глядел в потолок. Потом, закрыв глаза, попробовал снова уснуть. Не удалось. Тогда он нехотя встал, надев халат, пошел в кухню готовить завтрак. Ужасный сон с похищением, приснившийся этой ночью, не давал покоя, навевая тягостные мысли. Но Андрей заставлял себя не думать о нем. Было 12 часов дня, когда телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Андрей взял переносную трубку, которую захватил с собой в кухню. Звонила Кристина. «Как у тебя дела?» Голос ее был встревожен. «Да все нормально. Только сплю плохо. Ужасы про твоего мужа ненаглядного снятся». «Ну, слава богу!» вздохнула Кристина. «Давай мы с тобой пару дней видеться не будем. Есть у меня подозрение, что Юра тебя похитить хочет. Верные люди сообщили. Я не хочу тебя терять, слышишь? Не хочу». «Да что ты так разволновалась, деточка моя? Никто меня не похитит. Очень я ему нужен. Приезжай сегодня вечером. Я тебе такое покажу». У Андрея не было ничего такого, чем можно было бы удивить Кристину. Но всем женщинам всегда он обещал одно и то же. И всегда для Андрея было загадкой, верят они ему или все-таки догадываются, зачем их приглашают. «Я бы, конечно, приехала, но пару дней нужно подождать. Я боюсь за тебя». «Вот это напрасно. За меня бояться не стоит». Андрей с улыбкой прошел в комнату, взгляд его упал на журнальный столик, на котором лежал плейбой и фотография. Андрей, свободный от трубки рукой, взял фотографию в руки и поднес к глазам. «Почему ты молчишь? Ты меня слышишь?» «Да, да, я слышу тебя», — дрогнувшим голосом проговорил Андрей, не сводя глаз с фотографии. «Нам теперь точно нужно встретиться». «Что-нибудь случилось?» Он распахнул полы халата. Тело было расчерчено бледно-розовым фломастером. «Похоже, случилось. Нужно поговорить». Они условились о месте встречи. Андрей нажал кнопку отбоя. «Черт! Выходит, это был не сон», — проговорил он вполголоса, глядя на фотографию, с которой на него смотрел кентавр. Как и положено, нижняя его часть была конская, верхняя — вполне человеческая, и человеческая эта часть была облачена в рубашку и теплую шерстяную кофту. Нижняя часть, взятая не от коня, а от пони мужского пола, смотрелась не такой громадной. Фотография, хотя и выглядела вполне реалистично, но запросто могла быть фотомонтажом. На компьютере сейчас можно сделать все, что угодно. Сам факт того, что сон в конечном итоге оказался реальностью, совершенно вывел Андрея из себя, и он на некоторое время вообще потерял способность мыслить. Он тупо глазел на кентавра, наконец, придя в себя, положил фотографию на стол и обследовал свои вещи. Все было как будто в порядке. Казалось, что их даже вычистили и выгладили. Кроме фотографии, размеченного фломастерами туловища и двух точек на руке от уколов в вену, ничто не напоминало о ночном приключении. Андрей снова поднес фотографию к глазам и более внимательно присмотрелся к ней. Кентавр стоял на фоне красной кирпичной стены и вид имел довольно унылый. Удивительно, но лицо кентавра казалось знакомо Андрею. Где-то он встречался с этим человеком, возможно, очень давно. Он попытался вспомнить, при каких обстоятельствах это произошло, но не смог. Андрей отправился в душ и под горячими струями воды отчаянно тер себя мочалкой, с трудом уничтожая следы разметки, но и потом еще долго, не один день, чувствовал их на своем теле, как будто следы порезов. Андрей, как корова, был приготовлен к разбору. Костец, толстый край, тонкий филей, огузок, мозги. После душа он пошел на кухню приготовить кофе, мысленно прокручивая лица знакомых, обстоятельства жизни, когда мог встретиться с этим человеком. Но память отказывала в помощи. Наверное, он был просто на кого-то похож. Андрей приехал к воротам летнего сада за полчаса до назначенного времени. 2 часа перед этим он чинно ходил по улицам города, глядя в витрины магазинов, из-под тишка косясь назад, пытаясь выявить за собой слежку, так что даже глаза и шея заболели, но не обнаружил. Это несколько огорчило его. Просматривающееся со всех сторон место на горбатом мостике напротив летнего сада выбрала сама Кристина с какой-то только ей известной целью. Он знал, что она имела опыт в подобных делах, поэтому доверился ей полностью. Андрей остановился на вершине горбатого мостика с видом на Неву и, поминутно осматриваясь кругом, стал ждать. На Неве, кое-где во льду, образовались полыньи, и, глядя вдаль на Петропавловскую крепость, обозревая виды Петербурга, Андрей любовался печальной красотой этого унылого города, в котором можно жить только в весеннее и летнее время, когда становится тепло. Остальные же времена приходилось переживать. Кристина приехала на такси. Она была вся какая-то взъерошенная, взбившаяся на бок шапки. «Что случилось?» «Мы ведь 100 лет с тобой не виделись, а ты с дурацкими вопросами». Андрей привлек девушку к себе и поцеловал в губы. «Я по тебе соскучился. Видишь как?» «Я тоже», — смягчившись, проговорила Кристина. «Так ты для этого со мной увидеться хотел?» «Не совсем», — Андрей оглянулся по сторонам. «Пройдемся, я по пути тебе кое-что расскажу». И, усмехнувшись, добавил. «Думаю, тебя это удивит». Пока они неторопливо шли по аллеям летнего сада, обезображенного ящиками, скрывающими мраморные статуи, Андрей рассказал Кристине о похищении, о том, что говорил Юрий Анатольевич, умолчав только о кентавре, в которого он превратил Гошу. Кристина слушала его, не перебивая. «Значит, он тебя решил запугать», — заключила она после рассказа Андрея, но как-то невнятно и неуверенно. «Ну, и что ты решил?» «Я хотел сказать тебе еще кое-что», — вместо ответа проговорил Андрей. Ему было не по себе. Предстояла тяжелая миссия. Он не знал, какой может быть реакция девушки. Пришли на память слова Юрия Анатольевича о том, что она психически ненормальная. Он понимал, что это все вранье, но отчего-то вот вспомнилось. «Давай, может, присядем?» Они уселись на скамейку в самом конце аллеи. Андрей осмотрелся по сторонам. «А что, если и вправду сумасшедшая? Как бросится на меня с когтями? Лицо поцарапает», — тоскливо подумал он, глядя на двух бредущих по аллее старушек. «Твой бывший муж показал мне, но я так думаю, что это может быть фотомонтаж», — попробовал он смягчить тяжесть удара. Она взяла в руки протянутую фотографию, приблизила к глазам. Андрей, не зная, как себя вести, отвернулся. Девушка смотрела на фотокарточку долго, не двигаясь, не произнося ни слова. Андрей бросил на нее косой взгляд и увидел, что по щекам ее текут ручейки слез. Не отрывая взгляда от фотографии, она беззвучно плакала, и слезы капали ей на куртку, оставляя темные пятна. Андрей обнял девушку за плечи, она опустила руку с фотографией и уткнулась ему в плечо. Так они сидели 10 минут, пока у Андрея не онемела рука, да он и продрог без движения изрядно. Мороз в этот день был 10. «Интересно, как кентавром ты вообще всякой живности в такую погоду?» Почему-то подумал он с тоской. «Бедняги». «Значит, вот что он сделал с Гошей», — проговорила Кристина, пряча фотографию в сумочку, достав косметичку и приводя макияж в порядок. Она выглядела посвежевшей и, на удивление, спокойной. «Вот собака. Тушь поплыла, а говорили, что французская». Она сделала последние штрихи на внешности. «Я подозреваю, что это фотомонтаж», — снова повторил Андрей. «Нет, Андрюшенька», — она убрала зеркальце в сумочку. «Он не опустится до фотомонтажа. Уж я-то знаю, Юра на это способен». «Страшно тебе?» — она повернула голову к Андрею, сощурив глаза и как-то ехидно глядя ему в лицо. «Ну скажи, страшно?» «Да нет». Андрей не ожидал такого прямого вопроса, а ему и действительно почему-то не было страшно. «Знаешь что, Андрюша, давай расстанемся прямо сейчас». Кристина поднялась. «Что за глупости?» Андрей вскочил. Он терпеть не мог расставаний, особенно вот таких, с бухты-барахты. «Нельзя же так?» «Но ты, наверное, не понимаешь, Андрюшенька, что ты подвергаешься чудовищной опасности. Юра так просто тебя теперь не оставит, ведь он предупредил тебя. Это было предупреждение, как ты не понял». «Почему же не понял?» Андрей улыбнулся слегка сконфуженно. «Он меня не испугал. Я обычно делаю то, что хочу». «Правда?» Кристина смотрела на Андрея прямо в упор. Ее широко открытые зеленые глаза и чуть покрасневшие веки изумительно подействовали на Андрея. Он обнял девушку и, прижав к себе, поцеловал. Губы ее ответили жарким, многообещающим поцелуем, и было в этом ответном поцелуе что-то развязное и распутное, такое, от чего вскипала кровь, и хотелось овладеть ею прямо сейчас, здесь, не сходя с места. Как попало. Да, эта женщина стоила того, чтобы за нее бороться, пусть даже с таким могущественным и извращенным соперником, как ее бывший муж. Потом они, не обращая внимания на прогуливающихся по саду голубей и старух, в этот час их было почему-то особенно много, целовались, сидя на скамейке, целовались страстно, взахлеб. Кристина говорила какие-то непонятные и неважные вещи. Андрей отвечал не впопад. Они вряд ли смогли вспомнить, о чем говорили минуту назад. Их разрывала страсть, не находившая выхода. «Ты знаешь, мне кажется, что я где-то уже видел этого, который на фотографии», — сказал Андрей. Он умышленно не назвал его имени, потому что это был уже не человек в привычном смысле слова, и человеческое имя ему уже не подходило. «Конечно, ты его знаешь», — сказала Кристина, прижимаясь к нему теснее. Голова девушки лежала на его плече. «Что значит «знаю»?» Кристина молчала. «Что все-таки ты имеешь в виду?» — повторил свой вопрос Андрей. «Ты хочешь знать правду?» — спросила Кристина, подняв голову и посмотрев на Андрея. «А что же тут странного, если я хочу знать правду?» — удивился он. «Это твой одноклассник». «Генка!» — воскликнул Андрей, звонко хлопнув себя по лбу, так что кепка съехала на бок. «Как я сразу-то не догадался! Я же с ним дружил! Ну, дела!» Андрей разволновался, вскочил и достал из кармана куртки фотографию. Кристина сидела, закинув ногу на ногу. «Ведь точно он!» «Как же это может быть? Мы же с ним дружили даже!» Изумленный странным совпадением, Андрей снова сел на скамейку. «А ты откуда его знаешь?» «Мы были с ним близки», — пожала плечами Кристина. «А, ну да. Хотя подожди», — Андрей встрепенулся от пришедшей в голову мысли. «Откуда ты могла знать, что мы учились в одной школе?» Кристина вздохнула. «Да потому, Андрюшенька, что я тоже училась в этом классе». «Не понял». «Я училась с вами в одном классе. Теперь понял?» «Теперь понял», — сказал Андрей, пожав плечами. Минуту помолчали. «Почему ты не сказала об этом раньше?» «А, впрочем, какая разница?» «Я не помню тебя в школе. Совсем не помню». «Неудивительно. Я тогда была другая. Что значит другая? А то и значит. Кристина помолчала. Я, Андрей, не хотела тебе говорить, но 4 года назад, когда мы встретились с Юрой, он сделал мне несколько пластических операций. Он сделал из меня женщину для себя, под себя. И сделал все это: лицо, грудь своего любимого размерчика, бедра, улыбку. Она улыбнулась натужно, истерично, просто оскалилась. Даже размерчик ноги, свой любимый размерчик. Все. То, о чем всегда мечтал с детства, по своему личному чертежу. Нарисовал на бумаге, разметил, проставил размеры и вперед. Теперь понимаешь, почему он не хочет меня отпускать. Я то, что он сляпал по своему вкусу, по чертежу, который до сих пор висит у него в кабинете. Леонардо да Винчи, хренов. А чертеж этот еще в детстве нарисовал. В детстве маленькому, дебиловатому Юрочке больше всего нравились малярши. Ну, знаешь, такие бабы в грязных комбинезонах ходили с тайками. Извращенец чертов. И я, нарисованная на бумаге. А потом уже вырос и соорудил для себя. Он даже ухитрился переделать... Ай, сказать стыдно, Кристина махнула рукой. Он хотел переделать и душу. Психиатр Скунс, эта мерзкая баба, тоже его человек. С ее помощью он хотел внушить мне любовь к себе, лишить воли, подчинить. Но она оказалась не столь талантлива, как Юра. Внешность была по его вкусу. Душу переделать не удалось. Но внешнюю мечту свою он осуществил. «Подожди, здесь что-то не так. Я не понимаю, что...» Андрей потер лоб ладонью. «Но что-то не так. Ах, вот! Я же помню, ни одной девочки с именем Кристина у нас в классе не было. Я точно помню». Девушка улыбнулась. «У меня тогда было другое имя. Это Юра дал мне имя Кристина, потому что... Ну, короче, оно звучит несколько иначе. Он называет меня Кретина в честь кретинов и идиотов, которыми руководит. Хорошо еще, что не Идиотина». «Так как же тебя звали? Может быть, я вспомню?» «Зачем? Я не хочу теребить детство. Оно было давно. И я тогда была другой. Была». Слово «была» она произнесла как-то странно, вложив в него особенный, иной смысл. «Но я хочу вспомнить». Андрей нежно поцеловал ее, вложив в поцелуй всю имеющуюся у него нежность. Хотя какая там нежность после таких признаний? «Прошу тебя». «Хорошо. Меня звали Лена. Только не спрашивай фамилию, я все равно не скажу». «Ты жила на Красной улице, дом 32». Кристина вздрогнула, посмотрела на Андрея с каким-то странным, другим чувством. Андрей мог поклясться, что это были страх, смятение и еще злость, но он не стал заострять на этом внимание и продолжал. «А ведь я был влюблен в тебя. Я, бывало, шел от школы за тобой, до самого двора, и даже один раз подрался из-за тебя. Но ты была другая. Как все это странно. Мама умерла. Я осталась одна. Сейчас там, на Красной, никто не живет. И дом, кажется, снесли. И сейчас, через столько лет, в другой жизни. Странно, что мы с тобой встретились. Ты знаешь, дело тут даже не во внешности, в чем-то другом. Я думаю, тебя можно переделывать как угодно, а я все равно, снова встретив тебя, полюблю». «Ты сказал, полюблю?» Кристина с тоской смотрела на Андрея. «Ну да, полюблю», — смутившись, повторил он. «Знаешь, я ведь давно не говорила никому этого слова. С тех самых пор». Кристина грустно уставилась на сухой лист на дорожке парка. «С каких пор?» «Что с каких пор?» «Ну, ты говоришь, что не говорила слово «люблю» с тех самых пор». «Ах, да! С тех пор, как я рассталась с Гошей, я никому не говорила этого слова. Мне казалось, ничего не может быть сильнее наших с ним чувств. А теперь Все временно, все не по-настоящему. Ты знаешь, я для себя придумала, что он жив, что он уехал куда-нибудь далеко, за границу, в Америку. Мне было так легче. Я даже сама себе письма от него писала, читала их и рвала на мелкие кусочки, а потом плакала, как дура. Мне казалось, такого человека больше не будет в моей жизни. Разве я могла предположить, что он бегает где-то и никак о себе не дал знать? Животное! Но Андрей, глядя на толстенный ствол паркового растения, не слушал девушку. «Ты знаешь, мне кажется, что ты уже была во мне. И то, что я встретил и полюбил тебя, никакая не случайность. Возможно, я уже родился в душе с тобой, только я этого не знал. А сейчас встретил и понял, что это ты и есть. Ты всегда была во мне». Казалось, он говорил эти слова не ей, а той, другой, спящей в комоде у мелодии. «Да, ты всегда была во мне. Сейчас только проявилась». Некоторое время они молчали. Мимо, чуть приволакивая ногу, прошел инвалид со следами вырождения на нездорово бледном лице. Прохожий приостановился, как-то искоса, это клукаво, посмотрел на влюбленных и с шарканьем прошествовал дальше. Кристина проводила его внимательным взглядом. «Нам, пожалуй, нужно идти отсюда». Они встали и двинулись в противоположную от инвалида сторону. Пройдя через сад, вышли на набережную Мойки, потом мимо инженерного замка на Кленовую аллею. По пути почти не разговаривали. Кристина незаметно оглядывалась, стараясь обнаружить слежку. «Не следят подлецы. Значит, Юра готовит какую-то пакость», — наконец проговорила она. «Почему ты так считаешь? Может быть, он поверил, что я с тобой не встречусь больше?» «А ты ему это обещал?» — бросила на него подозрительный взгляд Кристина. В голосе ее почудилась обида. «Нет», — смутился он, — «кажется, нет». «Да он бы тебе все равно не поверил. Обещаниям он не верит. Он верит только своим глазам и своим ушам. Да еще глазам и ушам некоторых идиотов. Он вообще ревнивый?» «Он не ревнивый. Он мстительный. А я ревнивый. Просто жуть. И если ты...» Андрей обнял ее за плечи и сильно прижал к себе. «То я не знаю, что с тобой сделаю». «Пошли ко мне», — вдруг предложила Кристина. «Бабушка будет только вечером, так что мы можем...» Она вдруг смолкла. Из-за угла зимнего стадиона до них явственно донесся топот копыт. Отчетливый, неторопливый топот, словно большое животное знало, что им никуда не деться, и потому не спешило. Они остановились. «Господи!» — Кристина прижалась к Андрею. Андрей, готовый ко всему, внутренне напрягся. Из-за поворота на вороном коне выехала плохо одетая девочка и, увидев глядящих на нее людей, заныла тонким, жалобным голоском. «Дайте на еду для лошадки!» Кристина, глубоко вздохнув, вынула из кошелька несколько купюр и протянула девочке-лошаднице. Глаза Кристины с ужасом неотрывно глядели на нижнюю часть туловища коня. А может, и не с ужасом? Черт поймет этих баб. Каждый раз в минуты близости Андрей приходил в восторг от этой женщины. Юрий Анатольевич постарался на славу и на вкус Андрея. У нее не было изъянов. Восхитительная грудь, бедра, да и все остальное. Она была создана для постели, и ее создателю нужно было отдать должное. И Андрей отдавал. Обстановка старухиной квартиры была убогой, словно всю эту задрипанную мебелишку и тряпье натаскали с дворовой помойки. Андрей успел мельком заметить это только в первый момент. Потом страсть закружила их. Иногда Кристина вдруг начинала кричать и стонать. И видно было, что она не слышит своего голоса, что она не здесь, не с ним. С кем? С кентавром Гошей? Черт бы его побрал. Они лежали на продавленном диване. Андрей в одних брюках, лежа на спине, курил, глядя в неровный с облупленными чешуйками потолок. Девушка в батистовом голубом халатике уже несколько минут неотрывно смотрела на его профиль. «Слушай, у меня к тебе есть серьезный разговор», — прошептала она и провела ладонью по его щеке. «По-моему, так у нас все разговоры серьезные». «Ну да, я слушаю», — не поворачивая головы, проговорил Андрей, выпустив в потолок струйку дыма. «А давай его убьем». Андрей сделал глубокую затяжку. «Кого?» «Ну, кого-кого? Юру, конечно. У меня и план есть, хороший план. Мы с бабушкой придумали. Заманим его на Неву, на лед вечером и утопим. Я знаю, как это сделать. Пару пустяков. Так просто, что ты себе не представляешь. Мы справимся втроем. Мне только твоя сила мужская нужна. Ну, Андрюшенька, миленький, давай». Андрей поднялся на локоть и уставился на девушку. «Ты что говоришь, Кристина? Ты в своем уме? Как это утопим? Человека живого?» «Да так!» Глаза девушки заблестели. Она очень возбудилась. «Ты не понимаешь. Ведь Юра готовит что-то, что-то страшное. Вспомни Гошу». Она поднялась с дивана, метнулась к столу, при этом полы халата распахнулись от резкого движения. Но это не вызвало в Андрея былого интереса. Кристина выхватила из своей сумочки фотографию, бросила на голый живот Андрея. «Вот, полюбуйся. Ты хочешь быть таким? Хочешь?» Из глаз ее потекли слезы. «Ты дорог мне, Андрюша. Я не хочу тебя потерять. Давай убьем Юру. Ну давай убьем. Утопим гада». Она кинулась на диван рядом с ним, обхватив шею Андрея руками, уткнулась в его плечо и заплакала. «Не плачь, моя девочка», — Андрей погладил ее по вздрагивающему плечу. «Может быть, лучше уехать куда-нибудь?» «Точно. Давай все бросим и уедем. Я квартиру продам. Ну, или что-нибудь еще придумаем». Девушка молчала. Андрей понял, что говорить с ней сейчас бессмысленно. Кристина скоро взяла себя в руки. «Бежать поздно, Андрей», — проговорила она, сузив зеленые глаза совершенно спокойно, даже холодно, поднявшись и подойдя к столу, на котором лежали сигареты. «Да, честно говоря, и самому Юре было бы от этого лучше». «От чего? От того, что его убьют лучше?» «Ты не понимаешь, Андрей, ничего не понимаешь. Объяснить я тебе всего не могу. Да, собственно, и твоя судьба уже решена. Так что все не имеет значения». Она закурила и, сложив губы бантиком, выпустила тоненькую-притоненькую струйку дыма. «Как это решена?» «Я не согласен», — проговорил Андрей. Хотя в комнате было прохладно, его бросило в пот. «Кем это решена?» «В том-то и дело, Андрюша, что у тебя сейчас нет выбора. Либо мы его, либо он тебя. А что касается меня, я устала жить вечно, в смысле, в вечном страхе. Да и жизнью это не назовешь. Нежить». Мерзкая какая-то злорадная ухмылка мелькнула на ее губах. «Мне все равно. Я то, что он создал своими гениальными руками, и то, что он никогда не позволит себе разрушить. Скорее, он разрушит мир вокруг меня, ты понимаешь? Вернее, даже не разрушит, а переделает, перекромсает, исковеркает его, как захочет». «Послушай, не темни. Что ты со мной в жмурки играешь?» Андрей рассерженно поднялся и, натянув рубашку, подошел к девушке. «Что значит решена? Ты что-то скрываешь от меня?» Андрей, взяв за плечи, повернул ее к себе лицом. Кристина была совершенно безразлична. Ее зеленые глаза смотрели холодно, как на чужого, использованного, ненужного. «Я еще не знаю, как, но скоро мне скажут». Был уже вечер, когда он уходил из старухиной квартиры. Кристина пообещала позвонить через 2 дня. Андрей понимал, что девушка лучше него знает нрав бывшего мужа, и, доверяя ей, не противоречил. Он не думал сейчас об опасности, Он думал о ее словах. А может, Кристина в чем-то права, и стоит опередить его. Ну, если способ безопасный, конечно. Сначала Андрей решил идти домой. Взгляд его невольно, а может быть, вольно, упал на окно Мелодии. Что-то тоскливо заворочилось в душе. Представилась тихо лежащая в комоде женщина. Ему вдруг захотелось ее навестить, увидеть хотя бы на минуточку, погладить ее руку. Мелодий был в компании уже знакомого Андрею безымянного рыжего. Как всегда пили водку и, как всегда, запивали пивом. Сегодня был день получки завода «Красный Выборжец», и Мелодий с поджатой ногой проторчал у проходной в коляске целый день. В дни получки он пасся у некоторых обедневших предприятий. У банка в дни получек паслись свои люди с крышами. Мелодия отбил для себя только средние руки заводики. Все лучшие места были разделены. «Про то, что на некоторых кладбищах теперь плату с посетителей берут, это я знаю», — продолжал начатый разговор рыжий. «Но вот в Москве поумнее вещь придумали. Они за выход с кладбища деньги берут. Во! А разница какая?» — полюбопытствовал Мелодий, ковыряя в дупле дальнего зуба ногтем. «Ведь сколько войдет, столько и выйдет. Физика». «Вот тут и разница, что больше получается. Денег-то больше собирают. Почти в два раза. Доход вырос. Потому как входит на кладбище за день больше, чем выходит. Вот и вся физика кладбищенская». «Почему?» «А черт его знает, почему. Загадка кладбищенской природы тут. Это в Москве. Там все по-другому». Мелодий налил еще по стопке. Андрей тоже отказываться не стал. «А у нас кандидат перед выборами. Придумал свой портрет и депутатскую программу. На туалетной бумаге печатать. Быстро разбирали. Прошел. Я тоже за него голосовал. Снискал он мою народную любовь». Выпили за депутатов. «А у меня месяц назад такое началось». Сделав глоток пива, начал рыжий. Сегодня он был разговорчив особенно и даже ни в чем не сомневался. «Как проснусь, голову подниму, а у меня на подушке какие-то миленькие винтики и шурупчики лежат, и такого вида, будто из головы ночью высыпались. Мне с похмелья, сам понимаешь, страшно делается. Головой потрясу, вроде не звенит. Трезвый ничего, а как снова выпью? Утром голову поднимаю, шурупчики с винтиками. Я даже однажды спал в шапке с завязанными ушами. Не упадало ничего». «Это белая горячка», — поставил диагноз Мелодий. «Так белая горячка начинается, я точно знаю. От нее лучшее средство — на ладан дышать. Приходишь в церковь и на ладан дышишь, дышишь. Неделю подышишь, как рукой снимет. Говорят, и при бронхите хорошо». «Нет», — возразил рыжий, — «горячка не так начинается. Лучшие средства против горячки — от глюк, когда вальты пошли. Это корень жизни. Бабка моя еще учила мелко его так нарубить и принимать отвар по столовой ложке. А здесь не горячка была. Тут Машка-стерва подкладывала, чтобы я подумал, что от пьянства совсем свихнулся и пить бросил. Ну, я хрен ей брошу». Рыжий показал Мелодию, потом Андрею веснущатый кукиш. «Правильно». Мелодий снова налил и, не ломая голову, предложил снова за депутатов. Но Рыжий, возразив, предложил за президента. «Пить нужно всегда на повышение градуса», и, мгновение подумав, добавил. «И рейтинга». Андрей пить отказался. Не потому, что за президента, да хоть за черта лысого, если охота. Не было настроения. Он встал из-за стола, подойдя к комоду, открыл его. Дыхание перехватило. Андрей пододвинул стул, сел рядом с женщиной. «Ты чего-то часто к моей жене повадился?» — бросил от стола Мелодий. «Ну, да я не ревнивый. Как бабка помрет, отдам тебе ее, Андрюха. Возьмешь?» Андрей не ответил. Разговор за столом возобновился. Андрей протянул руку и осторожно погладил Марианну по щеке. Кожа ее была бархатистой и упругой. «Никогда я не видел таких женщин», — прошептал он, неслышно, одними губами. «Почему?» Сейчас он совершенно позабыл о Кристине, с которой ему было так истерично восхитительно совсем недавно. Ее как бы не существовало никогда и нигде. А Марианна, казалось, наоборот, всегда была в его жизни. И эта женщина сейчас занимала все его мысли, все мечты. Вот это самое прикосновение к щеке спящей женщины приносило ему чувство, которого он не испытывал прежде в своей жизни. Это была высшая точка блаженства. И никакие половые извращения, даже самые замысловатые, не могли сравниться с этим легким касанием. «Я заберу тебя. Я заберу тебя, и мы поедем далеко, за тысячи километров отсюда», — шептал он негромко, склонившись к ее уху, не давая себе отчета за слова, не слышные ни для кого, не переставая гладить ее руку. Он говорил для нее, и ему казалось, что она слышит. «Все будет хорошо. Все будет хорошо». И он сам верил в эти слова. Марианна лежала тихо. Ее прохладное мраморное лицо не изменялось. Но ему казалось, что она верит и соглашается.